Чем привлекает стимулирование? Бесспорно, краткосрочное стимулирование производит определенный эффект. Вот список наиболее популярных доводов в его пользу. Распродаются накопившиеся запасы продукции. Товар отдается за бесценок. Достигается, казалось бы, неразрешимая задача по достижению определенного объема продаж, себе в убыток. Укрепляются позиции товара на прилавках супермаркетов до следующей угрозы. Удовлетворяются интересы розничных торговцев на время. Фирма идет нога в ногу с конкурентами. На той неделе у них была такая же акция. Есть чем себя занять, вместо того, чтобы обратиться в рекламное агентство.